Глава 38. Дарси. Меня затянуло в водоворот, ослепило и задушило. Какая-то другая магия овладела мной вместе со звездной пылью, и на мгновение я вообще не могла дышать. Мои колени ударились о мягкую землю, и руки тут же были заломлены за спину, а ноги обездвижены. Я оглядела незнакомую вершину утеса, на котором стояла на коленях, и зазубренные черные скалы, которые вырывались из темного моря слева от меня. Подо мной проваливался старый кратер, по берегам которого цеплялась трава. В центре него был почерневший кусок камня, который сиял, как чернила. Страх пронзил меня, когда Орион рухнул на траву рядом со мной, извиваясь в своих огненных оковах. «Нет, нет!» Процедил он сквозь зубы. Он так яростно заламывал руки, что сумел выхватить что-то из кармана за полсекунды до того, как вокруг нас материализовалось еще больше людей. «Что происходит?» Я умоляла, когда Орион замер на коленях. Его взгляд был полон понимания, когда он смотрел через поле перед нами. Он ничего не сказал. И паника охватила мое сердце, когда завывающий ветер пронесся между нами. «Лэнс!» Тори и Дариус рухнули на траву рядом со мной, и я втянула воздух, поворачиваясь к сестре с широко раскрытыми глазами. «Ты в порядке?» – спросила я, и она быстро кивнула, хотя на ее лице были написаны гнев и страх. «Блядь!» Дариус сплюнул, глядя на меня, чтобы посмотреть на Ориона. «Поторопись, Лэнс, я стараюсь!» – прорычал он, сосредоточенно сдвинув брови, и в моей груди расцвела надежда. Лайонел Акрукс материализовался с мертвыми глазами, которые блуждали по нам. Другие фейри также появились вокруг кратера и сверкающих глубин звездной пыли в темно-синих одеждах. На них были корявые деревянные маски с выгравированными гротескными лицами и пустыми глазницами, от которых у меня в крови разливалась паника. Лайонел повернулся, чтобы поприветствовать их, и Орион с Дариусом обменялись взглядами, которые говорили сейчас. Орион что-то вложил в ладони, между его пальцами потекла кровь. Он закрыл глаза и пробормотал себе под нос так быстро, что я не смогла разобрать его слов. Черные вены проступили на его запястьях, и искра света разорвала магические путы, удерживающие его на месте. Он вскочил на ноги, выбросив руку, чтобы освободить Дариуса, тоже в то же мгновение бросив бурю магии в Лайонела. Надежда загорелась во мне ярче, когда Лайонел рухнул в кратер, хватая ртом воздух, прежде чем попасть в центр и с рычанием развернулся к ним лицом. Я ахнула, когда каждый из его последователей поднял руки, но движения Дариуса и Ориона выглядели почти отрепетированными. Дариус побежал к утесу, в то время как Орион создавал вокруг нас щит настолько мощный, что он светился чистой энергией. Мое сердце заколотилось, когда на него обрушился шквал адского огня от окружающих фейри. Я инстинктивно вздрогнула, силой потянув за свои путы. «Ну давай, давай!» Мое сердце билось в такт с движениями Дариуса, когда он спрыгнул со скалы, исчезая за коварным краем. «Боже мой, он бросает нас!» Орион опустил одну руку и обхватил мою щеку. Его магия коснулась моей кожи, и я знала, чего он хочет. Без всяких слов, проходящих между нами. Я мгновенно опустила стены своей магии, дав ему то, в чем он нуждался, так что моя сила хлынула в него, и щит загорелся еще жарче. Тори пошевелилась, чтобы попытаться помочь, поднялась на колени и прижала свою руку к моей. Ее магия хлынула в меня, и я передала ее Ориону. Наша цепь силы была такой яростной, что прожигала меня, как лава. Лайонел взял на себя руководство боем, и огонь окружил купол, осветив всю его поверхность пылающим пламенем. «Святое дерьмо!» – крикнула Тори, перекрывая шум. «Просто держитесь», – сказал Орион сквозь зубы. «Мы не будем долго их сдерживать». «Что?» Я в тревоге закричала, но он не ответил. Все больше фейри появлялось за пределами кратера. И каждый раз, когда появлялся новый, они присоединялись к борьбе против нашего щита. Орион не мог потратить ни секунды, чтобы освободить нас от магических пут, на случай, если щит дрогнет. Но я видела, как он смотрит в нашу сторону, нахмурив брови, пытаясь придумать способ с этим справиться. «Дариус даст нам шанс убежать. У нас будет 5 секунд. Я разорву твои путы, а потом ты должна последовать за мной через утес». «Утес?» В ужасе повторила я. «Дариус нас поймает», — поклялся Орион, и мы с Тори кивнули, не имея другого выбора, кроме как довериться наследнику огня. Прекрасная и ужасающая драконья форма Дариуса вынырнула из-за скалы, паря над головами, одетых в мантии Фейри, и обрушивая на них пламя ярости. Половине пришлось остановиться и прикрыться, пока он взрывал землю между ними. Его огонь был таким сильным, что оставил след на моей сетчатке. Другая половина удвоила свои усилия по разрушению нашего щита, и я отдала Ориону все, что у меня было, отказываясь позволять нашей обороне терпеть неудачу. Рядом с Лайнелом появились еще два фейри, и у меня внутри все сжалось, когда я их узнала. Они были без масок и мантий. Мать Дариуса, Стелла, крепко держала за руку брата Дариуса Ксавье, который был бледен, как полотно. Его глаза были полны ужаса, когда он смотрел на Дариуса над головой. «Хватит!» – взревел Лайнел. «Или Ксавье умрет!» Он пнул колени своего сына, вытащил из-под мантии серебряный нож и приставил его к горлу Ксавье. Тошнота заполнила мой живот, когда Дариус издал рев боли наверху. Орион в ужасе покачал головой, глядя на нас с Тори, лежащих на земле. Дариус издал еще один рев, и Орион сжал метку в своей руке. Его магия исчезла, и щит умер вместе с ней. «Нет!» – умоляла я. «Простите», – задыхаясь, сказал он нам. «Я должен для него». Он наклонился вперед, держась за руку, и Дариус приземлился рядом с ним с сильным глухим стуком, от которого дрожь пробрала меня до костей. Он вернулся в свою форму Фейри, и Стелла с торжествующей улыбкой протянула ему мантию. Дариус надел ее, прежде чем броситься к своему отцу. «Отпусти его, или я убью тебя». Лайнел прижимал лезвие к горлу своего сына так сильно, что оно почти разрезало кожу. «Пустая угроза», – промурлыкал Лайнел. «Теперь делай, как я говорю, или Ксавье умрет. Не думай, что я буду колебаться даже на мгновение». «Я уже поставила твою мать на место этим вечером за то, что она предала твоего отца, Дариус. Давай больше не будем провоцировать лишнее кровопролитие», — сказала Стелла чересчур сладко. Мое дыхание стало прерывистым, когда Дариус отступил, и его плечи задрожали от ярости. Стелла улыбнулась ему, наклонившись, чтобы погладить Лайнела по руке. «Уже почти пора», — взволнованно прошептала она, указывая на луну, которая была на пороге затмения. Затем ее глаза метнулись к Ориону. «На этот раз ты присоединишься к нам добровольно, малыш? Или снова будешь обращаться со своей матерью как с грязью, притворяясь таким благородным, когда собственные руки ежедневно творят темную магию?» Руки Ориона сжались в кулаки, как будто он отрицал этот факт. «Но я знала, что это правда. Я видела это сама». «Я сделаю, как просит Лайнел», — прорычал он, и я попыталась встретиться с ним взглядом, чтобы понять, действительно ли он имел это в виду. «О, пожалуйста, не бросай нас. Я знала, что мы здесь по какой-то причине, но не могла понять, по какой именно». Лайнел убрал лезвие от горла своего сына, подтолкнув Ксавье к одному из людей в масках позади него. «Если Дариус сделает неверное движение, убей Ксавье без колебаний». «Да, командир», — раздался хриплый голос из-за маски. Мое горло сжалось от отвращения. Как Лайнел мог быть таким черствым по отношению к собственной плоти и крови? Дариус встал рядом с Орионом, и они обменялись взглядом, который привел меня в ужас. Там говорилось, что они сдались, что они подчинялись прихотям Лайнела, и я просто не могла этого вынести. 4 года назад мы стояли на этом самом месте», — обратился Лайнел к своим странным последователям, и я снова начала бороться со своими наручниками, чувствуя, что Тори делает то же самое на периферии. «Нам не удалось войти в царство теней, но на этот раз все будет по-другому. Стелла, принеси мне священные писания». Он подозвал ее ближе, и она достала длинный свиток из-под мантии, прежде чем передать его ему. Мои мысли путались от того, что он сказал. «Царство теней? Разве Орион не говорил, что именно оттуда берутся нимфы?» Лайнел продолжал. «Мы считаем, что ранее допустили ошибку при переводе Тенебрис Скрипторас, темных писаний. Слово «чистый» имеет много значений на древних языках, одно из которых — королевский. Он повернулся к нам лицом, и лед медленно проник в самую мою душу. «Нет», — прорычал Орион. «Ты не можешь их и пальцем тронуть, Солярия этого не допустит. Я правлю Солярией, Лэнс. Так что прикуси свой язык, или я вырву его из твоего рта». Мое сердце дрогнуло от его тона. Нам нужно было убираться отсюда. Но я не видела никакого способа это сделать. Я не могла пошевелиться, и моя магия была заблокирована. Тори бросила на меня отчаянный взгляд, и я покачала головой, чтобы сказать ей, что у меня нет идей. Серебряный лунный свет, омывающий нас, внезапно исчез, и все посмотрели вверх. Луна отбрасывала темно-красную тень, зловеще нависая над нами, надвигая на нас лунное затмение. Лайонел сорвал со спины свою мантию, проревев: «Начинайте!» И все фейри подняли руки к ночному небу, начав петь на каком-то темном языке, которого я не знала. Это царапало мне уши и скручивало внутренности, когда они произносили какое-то мощное заклинание, которое, как я точно знала, должно было быть темной магией. Лайонел резко обернулся, и огромный дракон вырвался из его плоти. Его чешуя была похожа на расплавленный нефрит, а глаза были кроваво-красными. Он взмыл в небо, и его размеры наводили ужас, когда он поднимался все выше и выше, начиная кружить над головой, как гигантская хищная птица. Пение фейри становилось все громче, и Орион с Дариусом подошли ближе к нам. Их глаза потемнели от страха. Ревущий, рвущийся шум, казалось, разрывал небо на части. И пылающий свет становился все ярче и ярче на горизонте, казалось, создавая трещину в ткани небес. Мои губы приоткрылись от ужаса, когда метеор прорвался сквозь атмосферу. Огненно-голубой хвост прочертил линию на усыпанном звездами холсте наверху. Он приближался прямо к нам, и я начала дрожать, прижимаясь к Торе, когда мы отпрянули от приближающейся кометы. Он столкнулся с землей прямо в центре кратера перед нами, врезавшись глубже в землю и заставив скалу сильно задрожать. Лайонел взлетел к нему, когда жар от удара пронесся над нами, заставив меня вздрогнуть, пока земля и мусор взлетали в воздух. Лайонел выпустил линию драконьего огня, которая ударила в метеорит, и камень загорелся темно-фиолетовым пламенем. На моих глазах он превратился в жидкость, затем в расплавленный ониксовый осадок, который пузырился и искрился. Когда интенсивность огня Лайонела возросла, жидкость начала блестеть, и звезды наверху, казалось, на мгновение засияли ярче, заставив меня прищуриться от свечения. Я ахнула, когда жидкость распалась на части и превратилась в огромную гору звездной пыли под натиском его огромной силы. Лайонел прекратил огонь и торжествующе взревел в небо. Я, наконец, перевела дыхание, когда он приземлился рядом с нами, возвращаясь в свою форму фейри. Стелла быстро накрыла его плащом. Затем повернулась к нам с бешеным блеском в глазах, которые были так похожи на глаза Ориона, что у меня внутри все сжалось. «Звездная пыль, созданная в ночь лунного затмения, переносит путешественников в царство теней. Те, у кого чистая кровь, могут пережить перемещение. Так что вы – наши маленькие счастливые сосуды». «Как ты можешь так поступать после того, что случилось с твоей собственной дочерью?» Орион плюнул в нее, и мое сердце дрогнуло. «Клара!» – прошептала я, и глаза Стеллы встретились с моими. «Не смей произносить ее имя!» Ее глаза наполнились болью, и она схватилась за сердце одной рукой, указывая на Ориона другой. «И не смей винить меня, мой мальчик. Она сделала собственный выбор. Она хотела быть частью этого. В отличие от тебя, который презирает меня при каждом удобном случае, который отвернулся от собственной матери». Орион ничего не сказал. Его челюсть сжималась, но я видела горе в его глазах, которое весило 1000 тонн. «Чего вы хотите?» – спросила Тори у Стеллы. Стелла посмотрела на Лайонела, и он махнул рукой в знак согласия, явно желая двигаться дальше. «Пятый элемент», — сказала Стелла с острым отчаянием в глазах. «Элемент теней».